Трудно было представить себе барака иначе как гиганта. Однако в последующие недели он сильно состарился, похудел, и его огромная фигура сгорбилась. Его мучили страшные боли, но он мужественно переносил их и наотрез отказывался лечь в больницу. Его кровать придвинули к окну, чтобы он мог целыми днями смотреть на свои поля и дальше вверх до самой ливанской границы. Ари застал его у окна, когда он горестно смотрел на то место, где когда-то стояла деревня Абу-Еша. «Шалом, Аба», — сказал Ари, обнимая отца. «Как видишь, я не замешкался». «Шалом, Ари. Дай-ка я на тебя посмотрю, сын. Давно уже я тебя не видел, больше 2 лет. Я думал, ты тоже приедешь на парад со своими ребятами». Египтяне снова нападают на Ницца, но пришлось дать сдачи. Барак внимательно оглядел сына. Он сильно загорел в Негеве. Вид у него был мужественный, как у льва. «Негев пошел тебе на пользу», — сказал Барак. «Что за чепуху мне тут сказала мама?» «Не надо меня подбадривать, Ари. Я достаточно пожил на своем веку, чтобы принять смерть достойно». Ари налил себе коньяка, закурил сигарету, а Барак не спускал с него глаз. В глазах старика показались слезы. «Я был бы вполне счастлив в последнее время, если бы не ты и Иордана. Если бы я только мог умереть со спокойной совестью и знать, что вы оба счастливы». Ари отпил глоток коньяка и отвел взгляд в сторону. Барак взял сына за руку. «Поговаривают, что ты смог бы стать когда-нибудь начальником штаба израильской армии, если только ты согласишься оставить свою пустыню. В Негеве куча дел, отец. Кто-то же должен ими заниматься. Египтяне создают банды фидаюнов и убийц. Они то и дело просачиваются через границу и нападают на наши населенные пункты». «Да, но сам-то ты несчастлив, Ари». «Счастлив? Ну, ты меня достаточно знаешь, отец. Я не из тех, кто бурно выражает свои восторги. Я ведь не новый эмигрант. А почему ты ушел от нас и за 2 года ни разу не показал носа?» «Да это я зря. Очень жалею об этом. Знаешь, Ари, в эти последние 2 года у меня впервые в жизни был досуг для размышлений. Это чудесное чувство — сознавать, что ты можешь сесть и спокойно предаться своим мыслям. А в эти 2 недели у меня времени было еще того больше. Я много думал и пришел к выводу, что не таким уж я был хорошим отцом. Я виноват перед тобой и Иорданой». «Да брось ты, отец, я даже слушать не стану такую ерунду. Что это ты вдруг в сентиментальность ударился?» «Нет, я правду говорю. Теперь я вижу все гораздо яснее. Ты и Иордана, и я... Нет, слишком мало я уделял вам времени, и Саре тоже. Ари, когда у человека семья, так нельзя. Отец, перестань. Ни у кого на свете не было столько родительской любви и понимания, сколько у меня. Впрочем, всем родителям кажется, что они могли бы сделать для своих детей больше». Барак покачал головой. «Нет, у тебя совсем не было детства. Тебе еще 12 не было, а ты уже работал наравне со всеми на болоте. С тех пор, как я вложил тебе в руки кнут, ты прекрасно обходился без меня». «Слушать этого даже не хочу, отец. Мы живем в этой стране ради завтрашнего дня, другой жизни у нас быть не могло, и этой жизнью я продолжаю жить и поныне. Брось казнить самого себя. Мы жили так, как жили, по той простой причине, что выбора у нас не было. То же самое я говорю себе, Ари. Разве мы могли иначе? Снова гетто, концлагеря, душегубки и печи. Нет, все что угодно, только не это. Мы не зря жили. И все-таки это наша свобода слишком дорогой ценой куплена. Мы настолько дорожим ею, что вот вырастили поколение еврейских тарзанов, которое могло бы отстоять ее. Ничего мы вам дать не могли, кроме жизни, запятнанной кровью, да и оставим мы вас стоящими спиной к морю». «Для Израиля никакая цена не слишком дорога», — ответил Ари. «Нет, дорога, когда я вижу горе в глазах моего сына. Разве ты отнял Давида у Иорданы? Такова жизнь, такова цена, которую приходится платить за то, что мы родились евреями. Разве не лучше отдать жизнь за свою страну, чем умереть так, как умер твой отец от рук быдла в гетто?» «Да, это так, но в горе моего сына виноват я сам, Ари». Барак облизнул губы и с усилием глотнул. Иордана крепко сдружилась с Китти Фремонт. Ари заморгал, услышав ее имя. ней тут относятся прямо как к святой. Каждый раз, когда она приезжает в Хулу, она приходит к нам. Зря ты с ней перестал встречаться. Отец, я... Ты думаешь, я не вижу, как она сохнет по тебе? И так, что ли, мужчина выражает свои чувства, прячась в пустыне? Да-да, Ари, давай уж поговорим обо всем, коли начали. Ты просто сбежал и спрятался. Сознайся, сознайся мне и сознайся самому себе. Ари встал с края кровати и отошел в сторону. Что это за упрямство такое засело тебе в душу и не дает подойти к этой женщине и сказать ей, что ты не можешь без нее? Взгляд отца жег ему спину. Он медленно обернулся, опустив глаза. Она мне как-то сказала, что мне придется приползти к ней на коленях. Ползи. Не могу я ползать, отец. Я даже не знаю, как это делается. Разве ты не видишь, отец? Я никогда не стану тем мужчиной, какой ей нужен. Барак горестно вздохнул. Вот тут как раз я дал с тобой маху, Ари. Возьми меня. Да я бы 1000 раз пополз к твоей матери все снова и снова. Я бы пополз к ней, потому что просто жить без нее не мог. Да простит мне Господь, Ари, за что я тоже внес свою лепту в создание поколения мужчин и женщин, которые отказываются понять, что такое слезы и самоунижение. На, и это мне как-то сказал, прошептал Ари. Ты пушишь нежность с слабостью, слезы с бесчестием. Ты заставил себя поверить, что зависимость от кого бы то ни было равносильна поражению. Ты настолько ослеп, что даже выражать своих чувств не можешь. Выше головы не прыгнешь, — ответил Ари. Мне жаль тебя, Ари. Мне жаль тебя и себя самого.